для повышения точности измерений океанологических параметров с помощью космических альтиметров осуществляется посылка зондирующих импульсов короткими сериями с последующей статистической обработкой отраженных радиосигналов. Поскольку облученное пятно на поверхности океана имеет диаметр порядка нескольких километров, приходится при расчетах допускать, что поле волнения внутри него однородно. Наклон задней стороны зондирующего импульса, как показали данные экспериментов, определяется в основном ошибками ориентации космического аппарата относительно местной вертикали. И эти данные можно использовать для управления угловым положением космического аппарата. Одним из наиболее перспективных приборов для космических исследований мирового океана является, по оценкам многих экспертов, радиолокатор бокового обзора, сокращенно РЛБО. Подобные приборы позволяют получать радиоизображение поверхности океана, на которых можно непосредственно видеть некоторые океанологические явления, например, крупные волны. С помощью РЛБО можно определять границы ледяных полей, исследовать статистические характеристики волнения, определять загрязнение мирового океана нефтепродуктами и решать ряд других океанологических задач. Все явления, которые приводят к трансформации поверхностного волнения в океане, могут быть исследованы с помощью этих приборов. Поперечная развертка изображения океанской поверхности, формируемого с помощью космического РЛБО, осуществляется путем временной селекции и обработки отраженных радиоимпульсов, а продольная – за счет орбитального движения ИСЗ. С помощью РЛБО можно получать картину волнения океана сравнительно быстро и на больших площадях. Для того, чтобы информация имела высокое пространственное разрешение до 50 метров, в РЛБО необходимо использовать короткие зондирующие импульсы и узкую диаграмму направленности излучающей антенны в горизонтальной плоскости. При реальных ограничениях на размеры антенн космических аппаратов последнего можно достичь лишь с помощью РЛБО с синтезированной апертурой. По внешнему виду радиоизображение поверхности океана, полученное с помощью РЛБО, несколько напоминают космические фотографии, полученные с помощью обычной фотоаппаратуры. Участки взволнованной океанской поверхности на таких радиоизображениях выделяются более светлым тоном, так как лучше рассеивают падающее радиоизлучение. А пятна нефтепродуктов на радиоизображениях, наоборот, выглядят более темными, поскольку в них происходит выглаживание поверхностного волнения и уменьшается доля энергии излучения РЛБО, рассеянная в обратном направлении. Особенно эффективна обработка информации РЛБО на ЭВМ. В этом случае могут быть выявлены явления, которые не видны на необработанных радиоизображениях океана. Активные радиофизические методы исследования мирового океана впервые были испытаны в 1973 году при полете ОКС Skylab. Станция была выведена на круговую орбиту высотой 440 км с углом наклонения к плоскости экватора 50 градусов. На борту ОКС Skylab было установлено два радиолокационных прибора: скатерометр и высокоточный радиовысотомер. Объединенное для двух приборов антенное устройство позволяло осуществлять механическое сканирование луча по двум ортогональным направлениям в диапазоне плюс-минус 50 градусов. Ширина диаграммы направленности главного лепестка антенны составляла 1,5 градуса при рабочей частоте альтиметра 13,9 ГГц. Относительная точность измерений профиля поверхности океана с помощью этого высотомера была около 1 метра. Длительность импульсов космического радиовысотомера могла изменяться в диапазоне от 10 до 130 наносекунд. Частота повторения импульса в режиме измерения высоты доходила до 250 импульсов в секунду, что позволяло после статистической обработки отраженных сигналов получать до 8 замеров высоты в 1 секунду, то есть пространственное разрешение данных радиовысотомера ОКС Skylab вдоль трассы полета было около 1 км. Мощность излучения энергии в импульсе радиовысотомера доходила до 2 кВт. В ходе полета ОКС Skylab тремя сменами экипажей было проведено более 150 серий радиофизических экспериментов. Уже в этих первых испытаниях космических активных радиометодов был получен ряд важных результатов.